Глава 11. Сестра Гильдебрандт освободила меня от обязанностей в лазарете, чтобы я могла ухаживать за Китти. Я сидела в комнате рядом с ней, хотя, думаю, она предпочла бы побыть в одиночестве. «Может, поиграем в карты?» — предложила я. «Нет», — ответила Китти. «Спасибо, что-то не хочется». Я приносила ей еду и предлагала почитать журналы. Лиз считала, что Китти все еще восстанавливается после болезни, и занесла два номера журнала Vogue. Но Китти просто положила их на кровать и безучастно уставилась в стену. Я знала, что ничем не могу помочь. Она должна пройти через это сама. Поэтому через два дня после родов я отправилась прогуляться по пляжу и навестить бунгало. Мне было необходимо сменить обстановку, а Китти хотела побыть одна. Как я и надеялась, Уэстри был там. Дремал на постели в лучах полуденного солнца. «Привет», — прошептала я, устраиваясь рядом с ним. Он открыл глаза, тепло улыбнулся и пододвинулся поближе ко мне. «Ты не знаешь, что спал в помещении, где находится шедевр?» Уэстри с восхищением провел пальцем по моему лицу. «Я знал об этом с того дня, как ты здесь появилась. Ты величайшее произведение искусства в мире». Я улыбнулась и покачала головой. «Нет, глупенький, я не об этом. Я говорила о картине». Я достала из-под кровати холст. «Это Гоген!» Уэстри резко встал, посмотрев на полотно новым взглядом. «Ты серьезно?» Я кивнула. Он потрясенно покачал головой. «Я так и думал, что это кто-то из постимпрессионистов. Но молодой, менее известный художник или даже ученик... «Ну, боже мой, Гоген! Откуда такая уверенность?» «Мне сказала об этом старая островитянка», — с гордой улыбкой сообщила я. Уэстри сел на кровать рядом со мной, чтобы получше разглядеть картину. «Не подписано». «Возможно, он не сразу подписывал работы». «Может». «Мане поступал так же». Я внимательно посмотрела на холст. «Посмотри на мазки. В этой картине легко потеряться», — сказал Уэстри, любуясь сокровищем. «Что будем с ней делать?» «Не знаю. Мы не можем оставить ее здесь, когда уедем после войны. Даже подумать страшно, что картину смоет прилив. Или разрушит влажный воздух. Странно, что она так долго продержалась в таком климате». Я вновь повесила картину на маленький крючок и вздохнула. «А может, она должна оставаться здесь?» Я на мгновение задержала взгляд на картине и повернулась к Уэстри. «Мне надо рассказать тебе кое-что еще. Насчет этого бунгало». «Что?» «Пожилая женщина, Тита, сказала, что на каждого, кто сюда зайдет, падает проклятие». Уэстри ухмыльнулся. «И ты поверила в это предсказание?» «Должна признать, я перепугалась». «Анна, помнишь, о чем мы говорили в первый день встречи? Ты сказала, что веришь в свободу воли». Он легко прикоснулся к моим волосам. «У тебя будет насыщенная, благословенная, наполненная любовью жизнь. Ты сама сделаешь ее такой». Я взяла его за руку. «Ты прав. К тому же посмотри, сколько добра свершилось в этих стенах. Здесь выросла наша любовь, родился ребенок, и, возможно, совершилось одно из величайших художественных открытий века. Это она называет проклятием». Мы сели рядом, прислушиваясь к шуму волн, и я прочла про себя молитву. «Господи, пусть он будет прав». Времени оставалось мало, мы все это знали. Остаток мая пролетел, словно ураган, и нам с Китти предстояло уехать в середине июня. А Уэстри и остальные ребята отбудут на новое место службы, на этот раз в Европу. Я почти слышала неумолимый стук стрелок, постоянно напоминавший о том, что привычному миру скоро настанет неизбежный конец. Мне предстояла встреча с Герардом. Китти придется оставить место рождения дочери. Мы стали другими людьми. Как мы вернемся в Сиэтл? Как мы сможем жить в том месте, что когда-то называли домом? «Наверное, я останусь», — объявила Китти однажды утром в столовой. «Сестре Гильдебрандт пригодится помощница. В Сиэтле меня никто не ждет». Она не хотела уколоть, но ее слова и последовавшая пауза меня задели. «Это правда. Меня-то ждет Герард. Его демобилизовали в июне». Я задумалась. почему Китти хочет остаться? Она уже совсем не похожа на девушку, что вышла из самолета в наш первый день. От прежнего «я» осталась лишь оболочка, пустая, холодная, потерянная. Она погрузилась в работу и проводила все время в лазарете. «Я не понимаю», — удивилась я, откусив кусок вареного яйца. «Неужели ты не соскучилась по дому? Ты не хочешь отсюда уехать после всего?» Она посмотрела в окно на яркие изумрудные холмы вдалеке. Воспоминания навеки связали меня с этим местом, и, похоже, Китти тоже всегда будет чувствовать, что оставила здесь частичку своего сердца. Она вымученно улыбнулась. «Я думала, что захочу уехать, когда придет время, но, похоже, я еще просто не готова». Я слабо улыбнулась. «Последние месяцы сложились для нас по-разному», — с сожалением добавила она. «Ты встретила чудесного человека. Только подумай, нашла его здесь, среди войны». Как нарочно, с другого конца столовой нам помахал Уэстри. Вопреки правилам, он направился к нашему столу. «Вот и две самые прекрасные девушки острова. Как ты, милая?» Я сняла с его шеи салфетку. «Чудесно. Сегодня утром мне не хватало тебя в бунгало. Было странно, не таясь, говорить о нашем секрете. Но сейчас мы могли расслабиться, ведь Китти сама побывала в бунгало, а кроме нее за столом никого не было. Уэстри», — оживилась Китти. Мне не понравилось, как она строила ему глазки. «Я нашла в лазарете старые доски. Они могут подойти, чтобы заделать скрипучий пол». У меня загорелись щеки. Как Китти смеет говорить с Уэстри о бунгало? Какое ей дело? И почему она помнит о том, что там скрипят половицы? «Спасибо, Китти», — спокойно ответил Уэстри. «Я сегодня загляну, посмотрю, в чем там дело». «Но...» Я раскрыла и снова закрыла рот. «Что такое?» — спросил Уэстри. «Ничего», — пробормотала я. «Хотела предложить встретиться вечером в бунгало». Я смотрела прямо на Уэстри, давая понять, что приглашение предназначено исключительно для него. «Чудесная мысль», — ответил он. «Я заканчиваю в 5:30. Как раз успеем посмотреть закат». «Отлично». У меня отлегло от сердца. Уэстри повернулся, чтобы уйти, но Китти снова вмешалась. «Если ты решишь зайти сегодня, я работаю до 8:00». Она смущенно посмотрела на меня. «В смысле, если ты захочешь заняться половицами?» Уэстри неопределенно кивнул и вышел. Несколько минут мы ели молча, но потом Китти заговорила вновь. «В общем, я, наверное, останусь еще на несколько месяцев. А там посмотрим. Сегодня у медсестер много возможностей. Может, запишусь на службу в Европу». Я смотрела на нее. «Кто эта девушка, сидящая передо мной?» Я пыталась заглянуть ей в глаза, но она отводила взгляд. «Просто я... Я обещала помочь сестре Гильдебранд с прививками», — прервала меня Китти. «Пожалуй, пойду». «Конечно, иди», — ответила я, и она быстро направилась к выходу. «С Китти что-то не так», — заявила я с порога, сбросила туфли и плюхнулась на кровать. «И тебе привет», — с ухмылкой ответил Уэстри, протягивая букет гибискуса. «Прости», — смутилась я, любуясь ярко-желтыми цветами. Красный гибискус рос по всей базе, словно сорняк. Этот встречался реже. Единственный известный мне куст находился рядом с бунгало. Я положила цветы на стул и вздохнула, продолжая думать о Китти. У нас был странный разговор за завтраком. Я за нее беспокоюсь. Она так изменилась за последние несколько месяцев. Я ее просто не узнаю. Уэстри достал перочинный нож и осторожно разрезал на столе красное яблоко. Она действительно изменилась. Любой, кому пришлось через такое пройти, изменился бы. Может, ты к ней слишком строга? Возможно, ты прав. Я взяла протянутый им кусок яблока. Хрустящая сладость ненадолго притупила мое беспокойство. «Ты ведь не расстроилась из-за комментария насчет половиц?» «Нет», — солгала я. «Ну, может, совсем немного. Я не права, что отношусь к этому месту как собственница». Он ухмыльнулся и присел рядом со мной. «Лучше бы ты как собственница относилась ко мне». Я игриво его оттолкнула. «Я так и делаю, поэтому возникает следующий вопрос. Ты заходил в лазарет?» «Да», — ответил Уэстри, наслаждаясь моей ревностью. «И что?» Он покачал головой. «Доски не подошли». «Отлично. Мне нравятся старые». Он провел пальцем по моему затылку. «Мне тоже. К тому же новые половицы лишат нас почтового ящика. Значит, решено единогласно». Уэстри стукнул воображаемым молотком. «Оставляем скрипучие половицы». Он взял в руки медальон и осторожно открыл его. «Все еще пустой?» «Да». Я пыталась придумать, что положить внутрь, но пока вдохновение меня не посетило. Уэстри задумался. «Нужно что-то, напоминающее об этом месте, что согреет твое сердце воспоминаниями о нашей любви». Я нахмурилась и выхватила медальон у него из рук. «Воспоминаниями о нашей любви? Ты говоришь, будто наши дни сочтены, будто это просто...» «Тссс!» — прервал он меня, приложив палец к моим губам. «Я хочу любить тебя всю оставшуюся жизнь. Но впереди, как ты знаешь, следующий этап службы. Пока я в Европе, сколько бы ни продлилась эта война, я надеюсь, что ты, открывая этот медальон, будешь вспоминать обо мне. Это поможет пережить разлуку». Уэстри встал, обшарил комнату, ощупав стол, плетеные стены и занавески, и, наконец, присел на пол. «Вот», — сказал он, протянув мне маленький кусочек скрипучей половицы. «Кусочек бунгало. Ты можешь всегда носить его с собой. А где он, там и я». Я едва не расплакалась, когда Уэстри открыл медальон и положил в него кусочек дерева. «Идеально!» «Готово», — объявил он, прижав медальон к моей груди. «Теперь я всегда с тобой». Поцелуй дал ему понять, сколь высоко я оценила его жест. Вскоре после заката Уэстри зажег на столе свечу, и мы сидели в обнимку, слушая бриз и пение сверчков, пока наше внимание не привлек странный звук. В темноте прозвучал агрессивный и решительный мужской возглас, а затем отчаянный женский крик. Сначала голоса звучали где-то в отдалении, в чаще джунглей, достаточно далеко. Но когда крики приблизились, я инстинктивно сжала руку Уэстри. «Как думаешь, что это?» «Не знаю», — ответил он, поднимаясь и быстро надевая рубашку. «Но, похоже, женщина в беде. Оставайся здесь», — приказал он. «Будь осторожен», — прошептала я. Я не знала, чего бояться, что Уэстри отправляется туда в одиночку или что я останусь в бунгало одна. Он тихо проскользнул в дверь и, прислушиваясь, двинулся сквозь кусты. Мы услышали новый крик и шорох шагов. Кто-то бежал. Я встала и обулась, сожалея, что в бунгало нет никакого оружия. «Уэстри принес винтовку?» «Вряд ли. Мужчины редко выносили оружие за пределы базы. Я судорожно сглотнула. Уэстри там совсем один. А если ему нужна помощь?» Я не могла просто оставаться в бунгало и ждать. Я тихо вышла наружу, заметила возле стены бунгало деревяшку и схватила ее, на всякий случай. Я прокралась в сторону пляжа, но резко обернулась. Неподалеку хрустнула ветка. «Сзади кто-то есть?» Сердце ушло в пятки. Где-то там затаилась опасность. К нам подобралось какое-то зло. Раздался новый крик. На этот раз совсем рядом с пляжем. «Нет, нет, пожалуйста, не надо! Пожалуйста!» Я охнула. Мне был знаком этот голос. «Боже мой! Атея! Она пытается пробраться сюда, в бунгало? Должно быть, ее преследует Ланс. Где Уэстри?» Я рванула сквозь кусты к пляжу и увидела сцену, которую запомнила навсегда. В темноте было непросто различить лица, но когда глаза привыкли, передо мной разыгрался настоящий кошмар. Я видела, как мужчина держал ее за волосы. Потом в лунном свете мелькнула сталь. «Боже, нет! Нож!» Он провел лезвием по шее девушки, и я, онемев, смотрела, как хрупкое, безжизненное тело упало на песок. «Нет!» — простонала я, не в силах даже закричать. «Нет, только не это!» Темная фигура зашвырнула нож в чащу, словно мяч, и бросилась прочь по пляжу. Я побежала к Атее, задыхаясь от слез. «Атея, мне так жаль!» Я положила ее голову себе на колени. Она была вся в крови. Атея задыхалась и ловила открытым ртом воздух. «Он...» — бормотала она. «Нет, милая», — прошептала я. «Не пытайся говорить. Молчи». У Атеи потекла кровь изо рта. Она умирала. Если бы мы вовремя доставили ее в лазарет, доктор Ливингстон мог бы ее спасти. Мы должны ее спасти. Атея указала на свой большой округлившийся живот. «Она беременна! О, Боже! Уэстри!» — позвала я. «Уэстри!» Я услышала шаги с той стороны, куда убежал Ланс, и взмолилась, чтобы это был не он. «Уэстри!» — окликнула я вновь. «Я здесь!» — отозвался он. «Это я!» «Ах, Уэстри!» — заплакала я. «Посмотри на нее! Посмотри, что он с ней сделал! И с ребенком!» Атея подняла руку, словно пытаясь до кого-то или чего-то дотянуться. «Она не выживет», — проговорил Уэстри. «Что ты несешь?» — в отчаянии закричала я. «Конечно, выживет! Она должна выжить! Я обещала, что защищу ее от этого чудовища!» Дыхание Атеи стало судорожным. «Она справится!» — всхлипнула я. «Мы должны ее спасти!» Уэстри положил руку мне на плечо. «Анна», — прошептал он, — «у нее перерезано горло. Лучшее, что мы можем сделать, — облегчить ее боль, ее страдания». Я поняла, о чем он, но не знала, смогу ли справиться, наперекор всему, чему меня учили. Но, держа умирающее тело Атеи на руках, я осознала, это не просто правильный, а единственный выход. «Иди принеси мою сумку! Скорее!» Уэстри вернулся с моей сумкой и достал морфий. В войну его держала под рукой каждая медсестра. Препарата было достаточно, чтобы успокоить 120-килограммового мужчину или отправить девушку весом в 50 килограммов к вратам рая. Я поцеловала Атею в лоб и ввела ей в руку первую дозу, растерев место укола. «Вот и все», — прошептала я, пытаясь сдержать слезы и говорить спокойным, уверенным голосом. «Скоро боль пройдет. Расслабься». Дыхание стало поверхностным. Когда я ввела вторую дозу, глаза Атеи закатились, веки задрожали и закрылись. Я измерила пульс и приложила ухо к сердцу. «Она умерла», — сообщила я Уэстри со слезами на глазах. «Их больше нет». «Как он мог это сделать?» — воскликнула я. — Как мог? Уэстри положил тело Атеи на песок и помог мне подняться на ноги. — Я должна была ее спасти! — рыдала я, уткнувшись ему в грудь. — Я обещала ее защищать! Обещала! Уэстри покачал головой. — Ты сделала все, что могла. Помогла ей мирно уйти. — Но что он сделал? — меня переполнял гнев. — Как он мог? Я повернулась к пляжу, по которому всего несколько минут назад бежал убийца. Вероятнее всего, это все-таки был Ланс. Я вырвалась из рук Уэстри и побежала в том же направлении. Но Уэстри догнал и остановил меня, крепко схватив за талию. Я споткнулась, упав на холодный песок, попыталась освободиться и снова встать. Но Уэстри был гораздо сильнее меня. «Анна, остановись», — попросил он. «Ты не можешь». «Что значит «не могу»?» — крикнула я, швырнув горсть песка в сторону пляжа, где скрылся убийца. «Мы только что видели, как он убил женщину и ребенка. Мы должны найти его у Уэстри. Отвезти к полковнику. Он должен ответить за это». Уэстри опустился на колени и погладил меня по лицу, стирая слезы. «Послушай», — мягко сказал он, — «сегодня ночью случилась трагедия. Но ты должна мне поверить и никому не говорить о том, что мы видели». «Ерунда! Произошло убийство, и мы должны о нем рассказать, добиться справедливости!» «Мы не можем», — пробормотал Уэстри. В его голосе слышалась беспомощность. «Он совершил нападение, мы — убийство». «Это неправда!» «Но, по сути, именно так и произошло. К тому же, если тайна откроется, может произойти нечто гораздо худшее. Что ему известно? Что он скрывает?» Я встала, отряхнув с платья песок. «Не понимаю. Как я вернусь на базу, зная, что там разгуливает убийца?» Уэстри посмотрел мне в глаза. «Сегодня», — сказал он, указывая на бунгало, «ты сказала, что любишь меня, что хочешь провести со мной вечность». Я кивнула. «Ты можешь мне поверить?» Я растерянно подняла руки. «Уэстри, я просто... я...» «Пообещай, что никому не расскажешь об этом. Однажды ты поймешь». «Обещаю». Мы обернулись, чтобы в последний раз посмотреть на Атею. Даже в смерти она была прекрасна и кратка. Я глубоко вздохнула и посмотрела на мужественное лицо Уэстри. План казался сомнительным, но я должна ему доверять. Раз он сказал, что так нужно, мне не следует сомневаться. «Я никому не скажу», — прошептала я. «Хорошо», — он погладил меня по щеке. «Нам нужно похоронить ее до заката».